«Джин Бакстер!» — громко позвал Фрэнк. «Слышите вы?» Она услышала, но не сразу. Отвернулась, пошарила по стене. Видно, вода попала ей в глаза и перекрыла кран. Шум воды стих. «Хелло!» — крикнула она, снимая шапочку. «Что вы там кричите? Я ничего не слышала, очень шумит. Держите себя в руках, мальчик, я через минуту готова». «Послушайте, вы, Джин Бакстер!» — громко, почти торжественно заявил Фрэнк. «Можете ни к чему не готовиться и оставаться там, где вы есть. Я ухожу, вы слышите?» Джин Бакстер отдернула пластиковый занавес, так что взвизгнули кольца, и вышла к Фрэнку, оставляя на линолеуме узкие мокрые следы. «Что с вами, милый?» — спросила она тем же своим насмешливым и злым тоном, не попадая в рукава халата. Она подошла так близко, что Фрэнку вдруг захотелось потрогать капельки воды на ее теле. «Вы что, испугались вдруг, что я шантажистка?» «Шантаж мне не страшен», — усмехнулся Фрэнк. «Ревнивой жены у меня нет, а баллотироваться на ближайших выборах я не собираюсь. Если вам действительно хочется знать, что я о вас думаю, миссис Бакстер, то вы не шантажистка, а просто самая обыкновенная шлюха». Последние слова он произнес уже на пороге, выходя из комнаты, и обернулся только потому, что такие вещи полагается говорить, глядя в глаза. Не обернись он, дело могло бы кончиться плохо, потому что Джин Бакстер, его слова явно пришлись не по душе. А так как возразить на них в данной ситуации было трудно, то она молча схватила какой-то предмет и запустила ему в голову. Фрэнк успел отшатнуться. Предмет с треском разлетелся о стенку, что-то посыпалось и покатилось. Наверное, это были часы. Ему стало и вовсе противно, словно его заставили участвовать в пошлой комедии. «Не валяйте дурака», — сказал он угрюмо. «Нечего устраивать бурлеск в 2 часа ночи и будить соседей». «Убирайтесь к черту!» — с искаженным яростью лицом крикнула Джин, хватаясь за какую-то бронзовую чашу, солидное азиатское изделие. «Я это и делаю», — огрызнулся Фрэнк, отступая к двери. «Не вздумайте бросить меня этой штукой, иначе я на прощание еще и всыплю вам, как полагается. Хотя в жизни ни одну женщину пальцем не...» Он запнулся, не договорив, потом повернулся и вышел. Не вызывая лифта, сбежал по лестнице, выскочил на улицу и пошел, сам не зная куда. Эта часть города была ему незнакома. Улица пустынна, белый свет заливал витрины и замусоренный асфальт. Несколько парней в гавайках на выпуск толклись у дверей закрывающегося бара, переругиваясь с официантом. Фрэнк торопливо шел, стиснув зубы, оттягивая кулаками карманы расстегнутого пиджака. Случайно машинально сорвавшиеся слова «в жизни ни одну женщину» совершенно машинально, просто потому, что так обычно и говорится. Действительно, цивилизованный человек женщина не ударит, даже такую, как Джин Бакстер, заслуживающая этого без всяких оговорок. Не ударит, ведь бить женщину просто не принято. Даже если бы она швырнула в него той курильницей, это все же не повод, чтобы ударить женщину. Не все ли равно, потаскушка она или нет? Ты только ее смог ударить тогда в Брюсселе, только ее. А кроме нее ни одну женщину пальцем не тронул. Как полагается, цивилизованному человеку, джентльмену с высшим инженерным образованием. Только ее, в отношении которой поцелуй казался святотатством. Те самые парни в гавайках нагнали его, спросили, не знает ли он, где можно выпить в этот час в этом вонючем городишке. Они оказались водителями, доставившими сегодня какой-то срочный груз для завода. Нашли открытый еще бар, просидели до закрытия, потом, наконец, разошлись. Парни к себе в отель, Фрэнк домой. Новая порция алкоголя не улучшила его самочувствие. Настоящий мужчина никогда не поступит так, как поступает он, Фрэнк Хартфилд. Вечно не впопад или глупо. Это в лучшем случае. А в худшем просто подло. С Трикси получилось подло. То есть с мисс Альварадо, разумеется. Она ведь просила его не называть Трикси, помните? А с этой, как ее, Джин Бакстер, с ней получилось глупо. Нужно было или не уезжать с ней от девчонок, ведь было же видно, что она за птица, или уж остаться у нее и не устраивать дурацких сцен с проповедями. Рой поступил бы на его месте именно так. Как он будет хохотать про хвост, если узнает, что произошло в квартире у этой Бакстер? Стерва! Чуть не раскроила ему голову. Если бы не фото, он сейчас лежал бы с нею в постели и занимался тем, чем принято заниматься в таких случаях. И все было бы окей. Рой так бы и сделал. И, может, он был бы прав. А он, Фрэнклин Хартфилд, вечно все делает не в попад. Вернувшись домой, он на цыпочках пробалансировал через темную прихожую, с грохотом опрокинул стул и, шепотом ругаясь, поднялся к себе по узкой и отчаянно скрипучей деревянной лестнице. На столике у двери его комнаты стоял поднос с прикрытым салфеткой ужином и какой-то почтой. Фрэнк покосился. Электроникс, авиашуик, еще какой-то конверт. Завтра. Все завтра. Он вошел в комнату и, не включая света, сел на постель и стал расшнуровывать туфли. Потом словно что-то толкнуло его. Задним числом он сообразил, что конверт, торчавший из-под журнала, был воздушной почтой, международной. Кто мог писать ему из-за границы? Он постарался припомнить, сидя в носках на краю постели и глядя в окно. К дому напротив подъехала машина. Развернулась поперек улицы, осветив фарами низкую белую решетку ограды и подстриженные кусты берючины. Кто мог ему написать? Кто-нибудь из институтских приятелей? Хотя переписка постепенно прекратилась почти со всеми. А если не они, то... Он вышел, взял с подноса конверт и, помедлив, перевернул лицевой стороной. Сердце его словно остановилось, и тут же начало колотиться медленными тяжелыми ударами, перехватывая дыхание. Вернувшись в комнату и осторожно прикрыв за собою дверь, он с минуту стоял в темноте, держа в опущенной руке конверт и не зная, что делать. Можно заранее представить, что она ему написала. Вообще не читать или прочитать утром? А что изменится утром? Легче это будет, что ли? Фрэнк протянул руку и нашарил выключатель. Потом осторожно вскрыл конверт. Как и следовало ожидать, обращение было совершенно официальным. «Дорогой мистер Хартфилд». Мистер Хартфилд с трудом глотнул ставший в горле комок и подумал, что ему еще ни разу не встречался такой странный почерк, как у мисс Альварадо. Узкие, со стремительным наклоном вправо буквы, то и дело отрываются одна от другой, словно улетают. И строчки всегда неровные. Одна загибается к низу, другая лезет вверх. «Размышление решила, наконец, вам написать, хотя мне было бы легче потерять руку, чем взяться за перо. Просто я поняла, что нужно уметь отвечать за свои поступки. Мой поступок в отношении вас, мистер Хартфилд, я считаю самым дурным поступком моей жизни, а их вообще было немало. Пожалуй, для вас лучше, что все так получилось. Чем больше я думаю о себе и о вас, тем больше убеждаюсь, что менее подходящую жену, чем я, вам не найти. И еще одно. Писать об этом очень стыдно, но раз уж я начала, то нужно говорить обо всем до конца, хотя бы для того, чтобы вы не заблуждались более на мой счет. Я считаю полностью заслуженным и справедливым тот ответ, который вы сочли нужным дать на мои слова –